с тех пор, как их клали, в такое же знойное утро, как и нынче, тысячи раз изменялось лицо земли. Только через 20 веков после этого утра родился Моисей. Через 40 пришел на берег Тивериадского моря Иисус. Но исчезают века, тысячелетия. И вот братски соединяется моя рука с сизой рукой аравийского пленника, клавшего эти камни. К сфинксу иду по указаниям самого Хуфу. Гор живой, царь Египта Хуфу, нашел храм Изиды, покровительницы пирамиды, рядом с храмом сфинкса, к северо-западу от храма Озириса, господина гробницы, и построил себе пирамиду рядом с храмом этой богини, место сфинкса к югу от храма Изиды, покровительницы пирамиды, и к северу от храма Озириса. По песчаным шелковистым буграм цвета львиной шкуры я спускаюсь от пирамиды в котловину, где лежит каменное старооршинное чудовище, каменная гряда с 13-оршинной головой. И вступаю в святая святых Египта. Это уже последняя ступень истории. Вокруг меня мертвое жаркое море дюн и долин, у засыпанных песками скал и могильников. Все блестит, как атлас, отделяясь от шелковистой лазури. Всюду гробовая тишина и бездна пламенного света. Вот страшная извилистая полоса на песке. Здесь протащила свой жгут змея. Может быть, сама Фи, знаменитая в священных описаниях Египта, вся желто-бурая, вся в бурых поперечных лентах с маленькими вертикальными глазками, от всех гадов отличная рожками. Ноги мои вязнут, солнце жжет тело сквозь тонкую белую одежду. Пробковый шлем внутри весь мокрый. Но я иду и не свожу глаз со сфинкса. Туловище его высечено из гранита целиком. Представлены только голова и плечи. Грудь обита, плоска, слоиста, лапы обезображены. И весь он грубый, дикий, сказочно громадный, носит следы жуткой древности и той борьбы, что с незапамятных времен суждена ему как защитнику страны солнца, страны жизни, от сета бога смерти. Он весь в трещинах и кажется покосившимся от песков наискось засыпающих его. Но как спокойно, спокойно глядит он куда-то на восток, на далекую солнечную мглистую долину Нила. Его женственная голова, его пятиоршинное безносое лицо вызывает в моем сердце почти такое же благоговение, какое было в сердцах подданных Хуфу. Честь тебе, старец, многоликий владыка, испускающий лучи, разгоняющий мрак. И спустившись к лапам сфинкса, я заглядываю в полузасыпанную шахту между ними и несмело поднимаю глаза на красноватый исполинский лик его. Есть свет зодиака. Он встает серебристым пирамидальным сиянием на темном небе жарких стран долго спустя по закате. Он еще не разгадан, но божественная наука о небе называет его свечением первобытного светоносного вещества, из которого склубилось солнце. Я еще помню отблеск закатывавшегося солнца Греции. Теперь возле сфинкса в катакомбах мира зодиакальный счет первобытной веры встает передо мной во всем своем страшном величии. От света, от блеска песков и неба я был пьян всю дорогу до Каира. Жаркая сквозная тень бесконечной аллеи кружевом бежала по лошадям,